215. Найдутся такие враждебные люди, которые заподозрят в слове «аум» нечто невместное. Скажут они, зачем забыты другие прекрасные символы? Какой умысел в неупоминании других превосходных понятий? Скажем, ничто не забыто, ничто не умалено, ничто не разрушено. Мы не умолители и не страдаем высокомерием, но никто не может отнять древности понятия «аум» во всей его знаменательной троичности. Не следует отбрасывать знаки первоначальные. Вместо враждебной невежественности лучше проявите человечность и покажите любовь к познаванию, преуспейте любовью.